Дорникус. Охотники за головами наблюдали за происходящим, не скрывая своего ужаса. Нет, Дорникус был смелым человеком и не раз смотрел смерти в глаза, терял друзей, близких. Но почти всегда это было не так безумно стихийно. Драки искусников и чародеев он видел редко, да и использование амулетов воспринималось как пусть и необычное, но оружие. А сейчас он созерцал одушевленное и разумное поведение стихий, заклинаний и вообще непонятно чего. Все это вызывало какой-то внутренний, подспудный и иррациональный страх. Боркус беспрестанно матерился, а Кирин сидел молча. Лишь несвойственная ему бледность лица говорила о том, что взломщик не остался равнодушным. «Так вот, что значила тяжелая кавалерия?» — нервно хихикнул Боркус. «Главное, она прискакала не по нашу душу», — глубоко вздохнул Кирин. «И что ты теперь скажешь про Ника?» «Не особо интересуюсь ответом, а чтобы хоть что-то спросить, отвлечься и отвлечь друзей», — проговорил Дорникус. «Ничего, голова что-то не варит». Кирин потер лоб, чуть не отрезав себе нос по-прежнему зажатым в ладони ножом, так и не пригодившимся. «Меня тоже будто лошадь по голове все еще пинает», — глухо буркнул Боркус и тут же, оживая, заметил. «О, кажется, лошадки приходят в себя». А действительно, животные стали шевелиться, поднимать голову и жалобно ржать. А та, к крупу которой прислонился Боркус, вдруг дернулась и выпустила длинную вонючую струю жидких испражнений прямо в лицо бородачу. «Ах ты, тварь!» — Боркус вскочил на ноги, яростно ревя. «Да я тебя на мясо пущу! Скотина ты неблагодарная!» Он уже взмахнул секирой, но был остановлен громким смехом друзей. Кирин просто катался по земле, держась за живот одной рукой, другой пытаясь вытереть выступившие слезы. А Дорникус согнулся и никак не мог вздохнуть, так его скрутило. Боркус вытер лицо, криво улыбнулся, а затем тоже захохотал и плюхнулся рядом с друзьями. Отсмеявшись, друзья стали оглядываться. «Что будем делать?» — спросил Кирин. Тут Дорникус поднял руку. «Никас вызывает». Он уселся ровно и продолжил. «Слушай, лэр Никас». «Ну как вы там, живы еще?» — спросил веселый голос. Дорникус огляделся вокруг, посмотрел на друзей и вздохнул. «Благодарю, лэр, вроде все живы и частично здоровы». «Что-то серьезное?» В голосе Никаса проскользнула обеспокоенность. Почему-то Дорникусу стало приятное это беспокойство. «Нет, все в порядке. Шумновато тут было. Вот и не можем пока прийти в себя. Сейчас уже лучше». «Хорошо», — удовлетворенно отметил Никас. «Что дальше планируете делать?» Дорникус пожал плечами. «Если у вас нет никаких предложений, продолжим свой путь». «Хорошо, у меня возражений нет. Если будут какие-то проблемы, вызывайте, постараюсь помочь». Командир охотников передернулся, посмотрел вокруг и подумал, что порой такая помощь, как лечение чирья на заднице кувалдой по лбу. Впрочем, озвучивать свои мысли он не стал. «Благодарю, лэр. Кстати, тут был Даймон, спрашивал о вас. Сказал, что хотел бы встретиться. У вас, мол, с ними какие-то общие интересы, и они желают с вами переговорить. Передал привет от какого-то Бахавалра или Балаварха. Я даймонские имена плохо запоминаю. И просил о встрече в Астрале». «Даймон, говоришь?» — задумчиво ответил Никас. «Может, Балаватх? Читаатма?» «Точно он!» — кивнул Дорникус. «Хм, забавно. Ладно, спасибо за информацию, я разберусь. Но на будущее, если вам встретится кто-то из даймонов, кто будет интересоваться моей личностью, сразу вызывайте меня на связь». Немного помолчав, Никас сказал. «Ну, удачи вам. И я не прощаюсь с вами, а говорю «до свидания».» Дорникус немного посидел, вздохнул и стал подниматься, покряхтывая, как старик. «Давайте, что ли, собираться, а то как бы кто еще не пожаловал по нашу душу». Через 10 минут охотников и след простыл. Они забрали несколько пришедших в себя лошадей нападавших, покидали в сумке найденное добро, которое могло пригодиться в дороге, и резво отправились в путь. Еще спустя полчаса тишины кучка людей, с такой методичностью вбиваемая в землю, зашевелилась. И вдруг, раскидывая в стороны трупы своих соратников, с громким криком поднялся могучий воин, паладин. Окинув полубезумным взглядом следы побоища, он выбрался из образовавшейся под ними ямы, вскинул руки к небу и яростно закричал. Но небо ответило ему тишиной. Ник. Слившись сознанием с водным элементалем, я двигался вверх по течению. Слияние, конечно, не подразумевает, что и течение реки пошло в обратную сторону. Вообще, присущее конкретному элементалю влияние на окружающую действительность начинает работать только тогда, когда это необходимо, и когда ты высказываешь это желание. Теоретически, наверное, в таком стелс-режиме, даже на водном элементале, можно было бы подняться в воздух, тем более, что и там есть вода. Однако все же их определенная специализация дает о себе знать. Перемещаться мыслью практически без сопротивления удается только в присущей им среде. И скорость мысленного перемещения тоже ограничена. Вполне возможно, именно скоростью самого элементаля, или же скоростью, при которой связь с ним не рвется, так как маловероятно, что эти энергетические создания настолько медленно передвигаются. Особенно если учесть, что некоторые из них, судя по проведенному ранее сканированию, летают и в космосе в пределах Солнечной системы. Как бы то ни было, добраться до описанного Дорникусом места мне удалось лишь где-то минут через 10-15. Хотя если бы я двигался по реке на своем магическом катере, особенно против течения, это точно заняло бы несколько часов, а может и полсуток. Это место я помнил, мы проплывали мимо него. Домик на сваях мне тогда не понравился. Нам нужно было уединенное место, а тут определенно кто-то доостанавливается. Хорошо, что на тот момент там никого не было, а то пришлось бы принимать какие-то меры. Стоял он в нескольких километрах от той точки, где река выходила из ущелья. Не сказать, что тут сейчас многолюдно, но присутствие живых наблюдается, как и лодок, на которых прибыли жрецы. Интересно, сколько их? Впрочем, похоже, я опоздал. В наличии было только 3 человека. Один сидел в домике, второй в лодке и третий на вершине самого высокого скального выступа из тех, что еще попадаются после каньона. Просочившись вниманием внутрь корабля, проверил охранника. Обычный воин. Попробовал проникнуть в дом без воды, но картинка рассеивалась. Пришлось подняться струйкой по свае и втечь сквозь щели в половицах. Тут тоже нормальный воин что-то выстругивает ножом. Скорее всего, тоже не жрец. Убивать никого не хотелось. Или все же стоит? Чтобы потом некому было искать меня? Если бы это был жрец, я бы, пожалуй, не сомневался. Сами по себе они мне не интересны, но когда нацелены на меня, то, несомненно, представляют угрозу. Я долго колебался в принятии решения, пока не пригляделся к предмету, который стругал мужчина. Это была детская лошадка. Не знаю, кому он делал игрушку, но после такого у меня просто не хватило духу вынести ему приговор. Просочившись наружу, на несколько мгновений задумался. Потом кивнул себе, определившись с действиями. Несколько струек воды выползли из реки и, извиваясь подобно змеям, скрылись в песке, при этом сохраняя связь хвоста с породившей их рекой. Первым пострадал дальний наблюдатель. Глядя вдаль, он не заметил, как его ноги оплела водяная лента. Она закручивалась вокруг его ступней, поднималась до колен и утолщалась, пока не превратилась в широкий водный постамент, в котором утонули ноги человека. Конечно, довольно быстро он все же заметил происходящее. Шум от движения воды, легкие всплески, да и ноги промокли, но ничего поделать уже не смог. По моему желанию, приобретя упругость веревок, ленты воды не давали ему двигаться. Под конец постамент из воды изменил свою структуру, превратившись в лед. А да, человек пострадает, но не умрет, а определенное количество больных и раненых только задержит преследователей, если они захотят продолжить погоню. В любом случае, не стоило ему находиться вне здания. Проверять наличие амулетов связи я не стал. Даже если они и есть, мне выгодно, чтобы воины позвали на помощь. Ведь тот факт, что остальных тут нет, означает, скорее всего, что они отправились за Дорникусом. Дом тоже сковал куб изо льда. А вот кораблики — Мою основную цель просто разорвало водой на мелкие куски. Чуть не захлебнувшегося воина волна вынесла на берег, также сковав ему ноги большим куском льда. Вообще, что такое лед? Просто застывшая вода. Скоро он начнет таять, да и разбить его при желании несложно. С полчаса мужики точно ничего не смогут сделать, пока под воздействием тепла лед не начнет подтаивать и расслаиваться. Ну или пусть даже разбивают, своего я по-любому добился. Жаль, что магичить в таком состоянии я не могу. Обязательно надо быть в своем теле или в инфосете. А то было бы веселее. Задумок, основанных на водном элементале, еще куча, но времени нет. В общем, следов противника я тут больше не нашел. Надо бежать к охотникам, как бы им там головы не открутили, несмотря на мои конструкты. Связаться с ними в таком состоянии можно, хоть и сложно. Всего лишь надо вернуться в свое тело, ведь второе сознание у меня тоже занято воздушным элементалем, который спешит на выручку. Надо было третий поток оставить на связи, но уже поздно возвращаться. Быстрее будет долететь. И я переключился основным потоком внимания на воздушного элементаля, решив пока не отпускать водного. Резкая смена ощущений вызвала что-то вроде непроизвольной задержки дыхания, как при неожиданной воздушной яме во время полета в самолете. Но все это перекрыл восторг, вызываемый слиянием с воздушным элементалем. Кажется странным, что такой переход вообще существует, ведь внимание и ощущение в двух потоках сознания – это я все это уже чувствую. Дело в том, что ощущения все равно ранжируются по приоритету, и то, у которого приоритет выше, является как бы основным. А когда главный поток внимания переключается на другой процесс, происходит некоторый скачок в ощущениях. Растянув внимание на максимальную площадь, которую выдерживал элементаль, я стал носиться по правому берегу реки, постепенно углубляясь внутрь заречной территории. Точного местоположения охотников я не знал, но примерно представлял, где их искать. Долго мои поиски не продлились. От реки мужики отошли недалеко, а вот вдоль нее прошли достаточно. Открывшаяся картинка, честно говоря, ввергла меня в ступор. Настолько тут все перемешалось, как говорится, и кони, и люди. Дорникус с командой лежали на земле, укрывшись за телами лошадей. Интересно, кто лошадок завалил? Кстати, и возле нападающих животинки валяются. Тьфу! Походу, это я своими конструктами натворил дел и не дал охотникам уйти. Как-то я упустил их из виду, когда создавал конструктов. Ну и ладно, зато далеко не убежали. Нападающие, странно скучковавшись, двигались в сторону охотников, когда на них сверху спикировали мои конструкты из второго эшелона. Часть из них влетела в странный флёр, чьи-то ауры, прикрывавшие группу, и распалась в ней, но большая часть сработала, не долетая до цели. Нападавших хорошо так тряхануло, и даже кого-то завалило. Странно, я считал, что это будет убойным подарком, а оказалось не совсем так. Возможно, все же какая-то защита у них есть. Тут я обратил внимание, что не все конструкты помчались к группе нападавших, а разделились и обозначили позиции скрытых противников. Забавно, те, оказывается, прикрывались иллюзией, ее снесло моим летучим гравиударом, очевидно, пострадали амулеты. Первый противник снова пришел в движение, и ждать больше было нельзя. Только чудом мои бывшие спутники пока еще не пострадали, но в любой момент все могло кардинально измениться. Не раздумывая больше, я сформировал три воздушных кулака. Ко мне вернулось подзабытое, но забавное ощущение множества рук. И стал ими лупить по врагам охотников. Защита у всех оказалась на высоте. И пришлось продолжать мое малоэффективное выступление. Вдруг от одной группы нападавших в сторону основной выбросилось высокоэнергетическое плетение, основанное чисто на магии огня. И это меня на мгновение привело в замешательство. Здесь подобное не практикуют, а на Первом континенте используют в основном демоны, если не считать людей-универсалов. Я от удивления даже перестал бить по этим магам. Один из них откинул капюшон, и мои подозрения подтвердились. Широко раскрытый глаз на лбу не оставлял никаких сомнений в расовой принадлежности его обладателя. А может, Даймон? Да нет, вроде у тех по рассказам Карины третий глаз давно атрофировался. Ладно, погодим убивать тебя. Похоже, ты по какой-то причине на стороне охотников. Я размышлял о демонах, продолжая бить воздушным кулаком по основной группе противника и параллельно анализируя, что действую как-то в лоб. А ведь вполне можно сообразить что-то поэффективнее. Например, создать зону пониженного или повышенного давления. Впрочем, нечто подобное получалось автоматически, когда я как бы хлопал в ладоши и будто бы бил когтями руки. Неожиданно в глазах заребило, и я временно, буквально на несколько мгновений, потерял ощущение пространства. «Что это было?» – удивленно спросил я. «Попытка срыва связи с модулем уже восстановил», – прошелестела мысль компа. «Это кто тут такой умный?» Я подозрительно вгляделся в своих противников. «Анализ показывает, что модулированный всплеск возник в этой зоне». Место, где находился заинтересовавший меня демон, подсветилось красным. «Вот гад!» Я размахнулся и, не особо заботясь о последствиях, сильно двинул демону под зад. Живы-то эти трехглазые остались, но продолжения ждать не стали. Как и я не стал их преследовать. «Стоп!» «Комп, ты что, не теряешь связи с моим сознанием, когда я сливаюсь с элементалем?» «Это несколько сложнее, но с использованием алгоритмов синхронизации потоков информации мне это вполне по силам. Кроме того, связь в данный момент полностью находится под моим контролем». «Понятно. Это внушает оптимизм». Я обратил внимание на странное динамическое плетение демона. «Комп, в таком разе обеспечь мне связь с Пимуром. Надо бы по-быстрому распотрошить одно интересное плетение». «Выполняю». Почувствовав знакомое присутствие части меня, которая может дебажить плетение, я приступил к работе. Боевое плетение демона заинтересовало меня тремя модулями, остальные были вполне стандартны. Первый модуль и самый интересный – система наведения, анализатор некоторых параметров цели и выработка алгоритма работы остальных подсистем нападения. Второй – нечто вроде плазменной плоскости, меч, хмыкнул я. И третий модуль – кумулятивный механизм. Быстро скинув данные в память, я разобрался с довольно линейным алгоритмом нападения и попытался синхронизироваться с ним. Но особого результата не было. Защита жреческих воинов оставалась целой. Плетений в ней как таковых не было, а спектр магической энергии мне неизвестен. Хотя, кажется, она сродни той божественной энергии, капелька которой у меня хранится в ауре в дальнем-дальнем защищенном чулане. Все, демонское плетение выдохлось. А я уже практически сравнял противника с землей. Не знаю, выжил ли кто-нибудь. И узнать при всем моем желании мне не удалось бы. В голове будто лопнула струна. И я вывалился в реальность. «Комп!» — потряс я головой. Внезапное пересечение самопроизвольно образовавшимися нейроперемычками некоторых магистральных информационных шин. Исправляю. «Сам ты информационная шина», — подумал я и встал. По ходу дела это снова произошел форс-мажорный случай в результате продолжающегося процесса разворачивания вычислителя, который вовсю тасовал нейроны в моем мозге. Хорошо хоть успел помочь ребятам. Карина купалась, и я решил присоединиться к ней, но сначала свяжусь с охотниками и узнаю, как у них дела. Паладин Рушаль. Командир жреческой партии с горечью обвел взглядом поле боя, точнее, место избиения. Боевые товарищи мертвы. Всюду лежат припорошенные землей, их изувеченные тела. «Как же так», — прошептал он. Это была засада, и они угодили в нее, как дети. Он привел их на смерть, поддавшись гневу. Поймать и покарать убийц, вероломно напавших на фланговый отряд. Что теперь он скажет женам погибших? Как посмотрит в глаза их детям? А собственный сын? Перед походом тот спросил: «Папа, ты накажешь злодеев и защитишь хороших?» Рушаль заскрежетал зубами. Он улыбнулся тогда, потрепал малыша по волосам и пообещал, что, конечно же, все так и будет. Как всегда. Но он ошибся. Обманул собственного ребенка. Мужчина в бессильной ярости сжал кулаки и налившимися кровью глазами уставился под ноги. Может, хоть кто-то уцелел? Командир с рычанием принялся остервенело рыть землю голыми руками. Впрочем, он понимал, это бесполезно. И в этом лишь его вина. Вспоминать не хотелось, но воспоминания сами собой понеслись перед мысленным взором. Враг бил и бил, не жалея сил. «Ко мне!» — орал Рушаль, срывая голос, силясь перекричать грохот и завывание ветра. «Плотнее!» Воины буквально облепили его, вцепившись, словно утопающие цепляются в плавающую посреди океана бочку. Усиленная богом аура накрыла бойцов, смягчая смертоносные удары. Но противник был слишком силен. Защита не справлялась. Пожалуй, больше других повезло тем, кто был на периферии. Они погибли сразу. Остальные умирали медленно. Каждый вражеский хлопок наносил им все новые и новые травмы. Защита паладина и мощные доспехи лишь продлевали агонию, заставляя людей страдать перед смертью. У них вылетали из носа и ушей струи крови. Они выпучивали глаза то ли от боли, то ли от ударов. Стон раненых, которые, истекая кровью, прильнули к нему, ища спасения, до сих пор стоял в ушах. Дольше всех держался брат Каспиус. Рушаль в попытке спасти самого ценного члена экспедиции сам обхватил его руками, прижимая к себе. Жрец бы выжил, если бы просто смиренно ждал окончания атаки. Но он, не жалея себя, кашляя кровью в лицо паладину, без устали взывал к Богу, пытался помочь до конца и не выдержал. Это достойно уважения, но жертва оказалась напрасной. Жрец был еще жив, когда вокруг уже лежали одни мертвецы. Ему стоило остановиться. Тем более, что буквально через 5-6 ударов после того, как он испустил дух, ужасный молот прекратил утюжить ни в чем не повинную землю. При этом сам Рушаль чувствовал себя вполне сносно. Да, с каждым ударом ощущения были такие, будто его бьют палкой. Но чтобы превратить его в отбивную таким способом, молотить нужно было еще очень долго. Божественных сил на этот бой ушло порядочно. В дороге пополнить запас негде. Ближайший храм находится в нескольких днях пути. Но пока что нехватки божественной поддержки не ощущается. Все-таки перед миссией паладин хорошо подготовился. Он бы не раздумывая кинулся в бой хоть сейчас, если бы противник был перед ним. Но никого нет. Все же, кто были нападающие? Обычные искусники? Вряд ли. Как будто сама стихия восстала и нанесла удар. Дис? Управление погодой — его вотчина. Но зачем ему это? Пусть сам Рушаль, Сулака и почти все воины служили другому богу, но второй жрец поклонялся богу стихии, причем все они делали общее дело. Могло ли выйти так, что Каспиус вызвал Диса, и тот просто ударил по площади, не щадя ни своих, ни чужих? Вряд ли. С чего бы ему это делать? Кроме того, жрец стал взывать о помощи уже после нападения, и даже тогда у него ничего не вышло. Известно, что ничтожный смог разогнать тучи. Возможно, случившееся здесь тоже его рук дело. Похоже на правду. Но где же тогда он сам? Мужчина рефлекторно обернулся и, конечно же, никого не увидел. И кто были эти трое убийц, которых он преследовал? До поры были подозрения, что ничтожные среди них, но перед боем Рушаль успел рассмотреть их лица. Они не те, кого он искал. И все же связь, скорее всего, есть. Мужчина прошел немного вперед, туда, где перед боем заняла оборону троица беглецов. Их трупов нет. Напротив, следы показали, что все трое живы и здоровы. Ускакали, как ни в чем не бывало. В какое-то мгновение паладин готов был броситься по следу, но сдержал себя. Чуть позже. Пускай враги празднуют победу, пусть думают, что они в безопасности. Он их догонит и покажет, как глубоко они заблуждаются. Может, конечно, они никак не связаны с миссией Паладина. Тогда нет шансов найти ничтожного в одиночку, без связи с Богом, без жреческих подсказок. Однако, видимо, именно этот богомерзкий человек организовал засаду. Поэтому цель очевидна – отомстить троице за гибель отряда. А если повезет, то через них выйти на след того, кто маячит за их спиной. Они увели с собой всех лошадей, которые пережили бойню. Рушаль зло усмехнулся. Это его не остановит. Если надо, он побежит и все равно догонит их. Главное не сбиться с дороги. Но сегодня ему это не грозит. Они поскакали вдоль реки в сторону Арабоса. Прежде чем пуститься в погоню, Рушаль молча простился с павшими. Склонив голову, сжав в руке верный меч, он пообещал наказать их убийц. Пожалуй, только этот меч вышел из передряги невредимым. Вычурный шлем сгинул под землей. Отдельные части некогда красивого доспеха, который своим видом должен был вселять благоговение в сердца простых обывателей, пришли в негодность. Только нагрудник более-менее цел. Рушаль позаимствовал кожаную куртку у одного из павших воинов и накинул ее сверху. Старший жрец в храме учил, что паладин должен быть человеком, привлекательным во всех отношениях. Не стоит показываться на людях, когда нет возможности быть похожим на воинов из легенд, а те, как известно, не ходили в грязных, мятых латах. Простившись, Рушаль бережно убрал меч в ножны за спиной. Это не простое оружие, это оружие паладина, изготовленное лично для него самим богом. Не мудрено, любой клинок сломается в два счета у него в руках, а этим он может рубить врагов сколько угодно. Странное дело, жрецы всегда стараются сделать так, чтобы очередное чудо смогли увидеть как можно больше обывателей, но он оказался единственным зрителем, которому довелось лицезреть процесс создания меча. Старший жрец достал из простого деревянного ящика только-только привезенный от кузнеца меч. Медный. Новоиспеченный паладин промолчал тогда, хотя изумлению его не было границ. Этот мягкий розовый металл совершенно не годился для оружия. А потом, как-то буднично и без красивых слов, произошло чудо. Жрец произнес молитву, и бесполезная медяшка вдруг стала серой, что помимо умопомрачительной прочности дало ей массу других удивительных свойств. Тряхнув головой, святой воин обратил горящий взор на восток, куда убегала река. Совсем недавно он собирался бежать за преследователями, но сейчас пришла другая мысль. Враги скачут по берегу вдоль русла. При первой встрече они обмолвились, что направляются в Арабос, и это логично. Очень похоже, что эта троица убийц всего лишь приманка, а сам ничтожный где-то рядом, но прячется от взгляда. Так просто найти его не получится. В лучшем случае удастся зарубить троицу, утолив жажду мести, но все может оказаться гораздо хуже. Снова кинешься на приманку, главный враг снова ударит, по-прежнему оставаясь недосягаемым. И вряд ли получится застать его врасплох. Враг-искусник. Чтобы его найти по следам, нужен другой искусник. Эта мысль заставила Рушаля вновь пуститься на поиски живых, но уже не в братской могиле, а в округе. Отрядный искусник все время был в стороне, чтобы аура паладина не мешала ему работать. Командир совсем забыл о нем, но, возможно, тот пережил нападение. Вряд ли, конечно, будь он жив, уже проявил бы себя, но все равно требовалось убедиться в этом. Побродив по перепаханной сумасшедшим великаном полянке, Рушаль нашел искусника. Ужасный молот в самом деле миновал Мириуса, но он был явно не в себе. Сидел на земле, обхватив руками колени, и смотрел стеклянным взглядом на свой жезл, который точно простая палка валялся у ног. Паладин рывком поставил его, отхлестал по щекам, встряхнул точно тряпичную куклу. Мириус вышел из прострации и затравленно посмотрел на командира. «Соберись!» — отрывисто скомандовал Паладин. «Ты цел? Ожезл?» Тот неуверенно кивнул. «Отлично! Готовься! У нас есть дело! Да поживее! Чем дольше мы тут сидим, тем дальше уходит враг!» Искусник затряс головой и сделал шаг назад. «Ты не понимаешь!» — прошептал он. «Они слишком сильны! Я ничего не смогу сделать! Я...» Рушали отвесил звонкую оплеуху, оборвав причитание. «Я уже понял, что в бою ты бесполезен, но от тебя сражаться не требуется. Ты должен помочь мне выследить его». «Погоди, ты сказал они?» «Их было несколько. Два небольших отряда, скрытые с помощью искусства». «Ты видел ничтожного?» «Я не видел лиц. Я только знаю, что тут были еще люди, и среди них один очень сильный искусник». «Это он!» — осклабился Паладин. «Ты можешь пройти по его следам?» «Могу», — без энтузиазма ответил Мириус и наклонился за жезлом. Сделав несколько шагов, он резко изменил свое мнение. «Не могу». «Почему?» «Они отступили в воду, следов больше нет». «Уплыли, значит. Но ты можешь снова обнаружить их, если они окажутся рядом?» «Да». «С какого расстояния? До того берега дотянешься?» Кивок. «Тогда не все потеряно, но нам нужны лодки». «Возвращаемся!» По голосу искусника было понятно, что такая идея нравится ему гораздо больше. «Без лошади, ты слишком медленный», — осадил его Рушаль. «Сиди тут и жди, я сбегаю в лагерь и пригоню лодки». Отдав приказ, святой воин резко крутанулся на пятки, так что искусник обдало порывом ветра, и умчался вверх по реке с такой скоростью, словно был не человеком, а быстроногой ланью. «Проклятие!» Сжимая огромные кулаки, в бешенстве закричал Рушаль, глядя на разбросанные по берегу деревянные обломки. Воины с опаской поглядывали то на него, то на воду. Лодок больше не было. Ничтожный позаботился об этом. На счастье, члены отряда не пострадали. Лоцман отлучился. До ветру очень удачно. Его не сковали ледяные глыбы, и он помог людям быстро освободиться. Но даже если бы его не было, двое воинов, что привезли раненого, помогли бы своим товарищам. Выдохнув, святой воин распорядился нормальным голосом. «Сидите здесь, ждете попутное судно, плывете в Рабос. В Тертоне есть храм. Идете туда, докладывайте, ждете меня. Я заберу лошадей, и мы с Мириусом продолжим преследование. И да поможет нам Бог».